Глава третья. Джей. Я потеряла счет времени. Один день плавно перетекал в другой и так по кругу. Теперь я свободно передвигалась по комнате, но за ее пределы не выходила. Страх того, что маленький Майкл будет страдать еще больше, не давал мне возможности даже попытаться что-то предпринять. Как и раньше, сенатор периодически прибегал к своим садистским наклонностям. Но я могу сказать одно. Человек уникален. Он приспосабливается ко всему. Помести любого из нас в самое пекло ада, и мы со временем станем воспринимать это за норму. Даже удары электрошокером мне не кажутся больше настолько болезненными, как раньше. Не изменилось только одно. Смотреть на мучения ни в чем не повинного ребенка по-прежнему невыносимо. Иногда мне кажется, что сенатор забывает о нашем существовании. Он постоянно в каких-то заботах, как я понимаю, у него не все гладко. Какие-то проблемы вынуждают его периодически пропадать из моего поля зрения. И эти дни для нас с маленьким Майклом стали своего рода праздником. Если бы еще вынести за скобки Люка, который время от времени приносит нам еду и, как он выражается, выгуливает животное. Его колкие фразы и плотоядные взгляды я просто пропускала мимо себя. Но сегодня все изменилось. Посреди ночи открылась дверь в спальню, и яркий свет лампы разбудил меня и Майкла. Теперь я сплю с ним на полу возле клетки. Каждый вечер, конечно, если верить нашим внутренним часам, мы укладываемся спать рядом, и ребенок всю ночь держится за мою руку. Он боится, что я исчезну, и он снова останется один на один с чудовищем. Но еще больший страх он испытывает от того, что заберут его, и с чудовищем останусь я. Сенатор прошествовал до самой кровати и расплылся в мерзкой улыбке. «С праздником, милая!» — потирает руки и подходит ближе ко мне. «У меня для тебя сюрприз!» «Зачем?» — настороженно спрашиваю и поднимаюсь на ноги. «Он что-то задумал, и это явно плохой знак!» Мне пришлось практически отрывать свою руку из захвата напуганного ребенка. «Сегодня месяц, как мы муж и жена!» Жадно обводит мое тело одиноким глазом и продолжает. «Ты же не думала, что мы вечно будем соблюдать целибат?» «Нет, только не это. Всего лишь от мысли о том, что это мерзкое подобие человека прикоснется ко мне в сексуальном плане, тошнота подкатывает к горлу. Если он думает, что я буду такой же кроткой, как и все время до этого, то он ошибается. Я ему глотку перегрызу, но не позволю ко мне притронуться». «Итак», — отходит немного в сторону, открывая мне вид на входную дверь. «Встречай, твой подарок». С ужасом смотрю на дверь и ожидаю увидеть кого угодно, но только не ее. Стройная девушка с глазами полными слез переступает порог комнаты и быстрым шагом движется ко мне. Моя подруга, Дженни. Та самая, что предала меня из-за страха разгневать сенатора. Я опешила и стояла, раскрыв рот. Но не ее появление удивило меня больше всего. Нет. Вместо объятий я получила резкий удар по лицу. В эту же секунду Дженни накидывается на меня и валит на пол, садясь на меня сверху. «Это все из-за тебя, сука!» Куча ударов проходится по моему телу, а я только и могу делать, что пытаться сдержать ее руки. «Дженни, остановись!» Но она словно не слышит меня и машет руками дальше. «Это я, Джей!» На мгновение она останавливается и смотрит на меня глазами, полными слез. Агония, горе и вселенская боль написана на ее исхудавшем лице. Она склоняется ко мне, и я чувствую, как капли ее слез падают на меня. Дженни убавляет голос на минимум. «Поверь мне, я знаю, кто ты», — делает паузу и просто смотрит на меня взглядом, полным ненависти. Ненависти ко мне. «Он убил всех, всю мою семью. Мне жаль. Я хочу ее утешить, но понимаю, мы больше не друзья, и моя поддержка — это последнее, что она хочет в данный момент». «И мне». Дженни поднимается с пола и отступает от меня на шаг. «Ты спасла себя. Смерть моей семьи — это цена за твой побег. Ты виновата в этом, и я буду проклинать тебя до конца своих дней». «Дженни, мне правда жаль». Боль внутри меня заставляет сделать шаг навстречу к бывшей подруге. Я не знала, что так будет. «Тебе жаль!» — смотрит на меня, и искры ярости появляются в ее глазах. Подходит ко мне вплотную. «Ты спаслась и даже не попыталась вытащить тех, кто остался в этом богом забытом месте. Я всегда знала, что тебе плевать на людей, окружающих тебя». Хватает меня за руку и дергает со всей силы к себе. «Но я думала, что я и тренер, мы, как минимум, тебе не безразличны. Но оказалось, что ты себе любивая мразь». Отпускает мою руку и отходит. И только сейчас я понимаю, что у меня в руке что-то осталось. Сердце колотится, как бешеное. Поворачиваюсь к сенатору и вижу, с каким наслаждением он смотрит то на меня, то на Дженни. Он разжигает хаос и ненависть вокруг себя, при этом испытывая истинное наслаждение. «И зачем ты это сделал?» Спрашиваю и не ожидаю ответа. «Мне нужно время переварить все, что сейчас произошло». Сжимаю руку в кулак, боясь, что то, что мне дала Дженни, выпадет, и сенатор увидит это. По ощущениям, это листок бумаги, сложенный в маленький квадрат. «Через 2 дня я уеду», — сенатор указывает на Майкла и с омерзением произносит. «Наконец-то избавлюсь от этого животного. И хочу, чтобы ты знала, помогать тебе никто не будет. Если ты попытаешься сбежать, то даже твоя подруга ненавидит тебя настолько, что готова всадить тебе пулю прямо в лоб. И поверь мне, она не будет сожалеть об этом, так как ты, и только ты, виновна в мучительной смерти ее семьи. Кстати говоря, Дженни все это видела, так сказать, заняла место в первом ряду. И в этом тоже виновата ты, ведь я пытался выяснить, кто помог тебе сбежать». «Ты просто чудовище!» Боль скручивает внутренности, и я сгибаюсь пополам. Слезы стекают по моему лицу. Он нанес мне сокрушительный удар. Кажется, он и вел все к этому. Первое, он убил знакомых мне людей из-за меня. Второе, моя подруга теперь ненавидит меня. Третье, и самое главное, он заберет маленького Майкла. «Сочту это за комплимент. Дженни, можешь идти. Мне с супругой нужно обсудить кое-какие семейные дела». И вот мы одни. Я, маленький Майкл и сенатор. Смотрю на ребенка и вижу его глаза, полные слез. Он, как и всегда, забился в угол и подтянул к себе ноги, обхватив их тонкими руками. Маленький Майкл просто смотрит на меня и молчит. От страха снова быть наказанным он даже не может что-либо сказать. Ведь ребенок, так же, как и я, понимает, что его самый большой страх вот-вот воплотится в жизнь. Через 2 дня сенатор увезет его. Ужас от того, что я не смогу больше его видеть и знать, что с ним случилось, заставляет меня посмотреть на чудовище и задать вопрос, который подгоняет желчь к моему горлу. Что я должна сделать, чтобы ребенок остался здесь? Так-так-так. Смотрю, вы подружились? Снова оглядывает мое тело. «Милая, я боюсь, что ты не можешь мне предложить то, что и так уже принадлежит мне». Ходят вокруг меня, и мурашки отвращения сбегают по моим рукам. «Знаешь, его нужно отдать. Это зверушка. Ключ к абсолютному управлению миром». Задумавшись, одноглазый ублюдок рассматривает ребенка, который зажмурил глаза, и единственный признак того, что он нас понимает — это дорожки слез из-под длинных черных ресниц. «Ну да ладно. Поздравляю тебя с нашим первым юбилеем. Возможно, он будет последним. Посмотрим. Готовься. У тебя есть время для следующей ночи, чтобы привести свое тело в порядок. Наша брачная ночь будет незабываемой». Майкл. Как только люди Хантера дошли до креста, мы двинулись в сторону подземелья. Я видел только 4 отряда из обещанной армии. Саита сказал, что все остальные отряды идут в рассыпную. Этот день настал. Полный сил и энергии, я шел бок о бок с моими людьми. Естественно, с нами пошла и Саманта. Она переживала все это время и не могла спокойно жить. Ведь Сэм, как никто другой, знала, что Джей долго не проживет. Рой и Брэдди идут по бокам от меня, Стейси и Сэм за нами. О том, что произошло в комнате, мы больше не говорили. На следующий день после инцидента я попал в пустую спальню с аккуратно застеленной кроватью. Стейси ушла и предпочла сделать вид, что ничего не произошло. Отлично, я поступаю так же. Ведь по факту ничего и не было. Сегодня, именно сегодня мы свергнем сенатора и мистера Морриса, спасем Джей и заложника. Предвкушение победы витало в утреннем воздухе. В кабинет мистера Морриса без стука ворвался парнишка посыльный с запечатанным письмом от одного из патрулей, следящих за выездами из города Хэлл. «Милый, что там?» Назойливый голос супруги заставил мистера Морриса сжать зубы от отвращения к этой женщине. Он больше не может терпеть ее нахождение рядом с собой, но порой приходится мириться с назойливыми обстоятельствами. Анна Моррис, сидя в его кресле, считала себя самой счастливой женщиной на планете. Она, наконец-то, рядом со своим мужем, который ее любит и ценит. Столько долгих лет она жила в аду и не могла найти оттуда выход. Каждый прожитый день напоминал сон. Сквозь пелену воспоминаний она осознавала, как зарабатывала на еду и кров для себя и своей малышки-дочери. Также всплывали воспоминания о том, как она начала употреблять наркотики, чтобы хоть на время забыться и не чувствовать себя последней проституткой, которая торговала своим телом. Также она помнила о том, что ее маленькая дочь Джей Хелена была обручена с самим правителем города. Ведь на тот момент Анна не знала, что есть и другие выжившие, и сенатор не самый влиятельный человек. Тогда, много лет назад, она была уверена, что обеспечила дочери счастливое будущее. Из мыслей Анну выдернул голос мужчины, ради которого она готова сделать все, что угодно. «Это война!» Сжимая в руке лист бумаги, мистер Моррис улыбался. Он ожидал этого, возможно, даже предвкушал, когда же молодой правитель Хэл сделает ошибку. Боже, какая у него улыбка! Анна всегда любила, когда он улыбался ей. Но раньше это был юный мальчишка, а теперь перед ней умопомрачительный мужчина. «Разве война — это хорошо?» — спросила Анна. Мистер Моррис перевел взгляд на глупую женщину, которая когда-то помогла ему пробиться наверх, и удивился тому, что она до сих пор не поняла, какую глупость спросила. Хотя, чего можно ожидать от женщины, которая продала своего единственного ребенка, лишь бы остаться рядом с мужчиной, которому она и даром не нужна? Мистер Моррис уже бы избавился от нее, но пока решил повременить. Вдруг она еще пригодится? «Смотря для кого», — ответил Флинт и налил себе щедрую порцию виски. Это нужно отметить. Все идет именно так, как он и предполагал, за одним маленьким исключением. Транспортировка мальчишки назначена на завтра. Это единственное, что волнует мистера Морриса. Он приказал своим самым приближенным людям немедленно отправиться в подземелье и забрать ребенка. Остальное не важно. Больше ничего не имеет значения.